Глава 12. Разоблачение приживалок. Как только Мария Потаповна закрыла за собой дверь, Фома Фомич принялся за оставшихся приживалок. Он знал, никаких писем нет. Его водят за нос, и поэтому приготовил для обманщиц небольшой сюрприз. «Руфина Яковлевна, так вы читали письма с угрозами, которые приходили на ваше имя?» «Да, читала», — высоко держа голову, отвечала приживалка. «Ну, тогда вы легко сможете передать, что в них написано». «Где написано?» «В письмах. Я вас спрашиваю, что было в письмах». «Угрозы». «Какие угрозы? Как вам угрожали?» «Ну, это...» — приживалка задумалась. «Грозились убить». «Как именно? Каким способом вас грозились убить?» «Писали, мол... зарежем, живот вспорим, на куски порежем и по всему Татаяру разбросаем». «Да, письмо жуткое. А за что вы впали в такую немилость?» «Пишут, будто бы я подслушал разговор». «Чей разговор?» «Не знаю, они не пишут». «Выходит, все неправда, и вы никакого разговора не подслушивали?» «Нет, не подслушивала». «А может, и подслушала, я не знаю», — проговорила, вертя глазами, Руфина Яковлевна. «Как это понять, не знаете?» «Ну, это... сейчас Мария придет, мы у нее и спросим, какой разговор я подслушала». «А вы сами и не знаете?» «Нет, это Мария знает. Она придет и скажет». «Ничего не понимаю». Лицо начальника сыскной оставалось серьезным. «Как такое может быть? Вы не знаете, какой разговор подслушали, а Мария Потаповна знает. Как она может знать то, что даже вам неизвестно?» «Ну, я не знаю. У Марии Потаповны спросить». «А вы читали эти письма с угрозами?» Начальник сыскной перевел внимание на Пелагею Семеновну. Та утвердительно закивала, но что-то смутило Фому Фомича в этих кивках. Он полез во внутренний карман пиджака, достал бумажник и вынул первую попавшуюся визитную карточку. Она принадлежала адвокату Корсакову. «Вот, возьмите!» — начальник сыскной протянул визитку Пелагее Семеновне. «Зачем?» «Да вы берите, берите! А теперь прочтите, что там написано». «Где?» «На карточке!» «А я это...» «Что?» — начальник сыскной подался вперед и улыбнулся. Пелагее Семеновне показалось это не улыбка, а оскал. «Я читать не умею». «Что ты, дура, говоришь?» — прикрикнула на нее Руфина Яковлевна. «Молчи!» «Так ведь просят прочитать, а я не умею». «Но если вы не умеете читать, то как смогли прочесть письма с угрозами?» «То я и не читала». «Значит, вы мне соврали. А вам известно, что такое лгать полиции?» «Нет», — плаксиво изогнула рот Пелагея Семеновна. Она косила глаза на подругу, искала у той поддержки, но Руфина Яковлевна смотрела в сторону, ведь это не она врала полиции. «Я вам объясню, что значит врать полиции. Это преступление. Это каторга. Это Сахалин. Вы слышали про такой остров?» «Нет». «Теперь вы о нем не только услышите, а еще и увидите его. И не надо плакать, это вам не поможет». Фон Шпинн, давно уставший от этих женщин, решил не щадить их приживальческие нервы. «Я больше не буду». «Поздно! Поздно хватились! Вы хоть видели эти письма? Только не врать!» «Нет». «Что нет?» «Не видела». «Вы не видели?» После признания Пелагеи Семеновны Руфина вздрогнула, скосила осуждающий взгляд на подругу, но ничего не сказала, только плотнее сжала бесцветные губы. «Не видели этих писем, а сказали, видели. Это уже лжесвидетельство! Вот что это такое! Вы получите пожизненную каторгу, а может и...» Начальник сыскной сделал неопределенное движение рукой. Впрочем, для кого-то оно было неопределенным, но только не для запуганной Пелагеи Семеновны. Она явно представила себе виселицу, на которой, как окорок в мясной лавке Хромичева, будет висеть ее упитанное тело. Не успел начальник сыскной, что называется, додавить Пелагею Семеновну, как вернулась Мария Потаповна. Таня обратила внимание на заплаканное лицо подруги и с порога заявила, что письма похищены. «Похищены?» «Да», — кивнула приживалка. «Но, может быть, и не похищены. Может, куда-то завалились. Такое ведь бывает». «Да», — согласился фон Шпинна. «А то еще бывает, что нет никаких писем. И никогда не было». «Это вы на что намекаете?» «Ни на что. Вы лучше расскажите о содержании писем. Какие угрозы они содержали? Вы, Руфин Яковлевна, молчите, а лучше выйдите в коридор». После того, как одна из приживалок молча вышла из комнаты, начальник сыскной снова задал вопрос Марии Потаповне. «Итак, что же было в письмах? Как угрожали убить Руфину Яковлевну?» «О, ее грозились задушить». «О, задушить?» «Да, задушить. Я это точно помню. Мол, смотри, сука, задушим, и пикнуть не успеешь. Вот как там было написано». «Угу. Вы утверждаете, что там было написано «задушим»?» «Да». «А вы сами читали эти письма?» «Конечно, читала». «И Руфина Яковлевна читала?» «И она. И вот Пелагея Семеновна?» Приживалка совсем не обращала внимания на свою подругу. В противном случае поняла бы по выражению ее глаз, что нужно помалкивать. «А вы знаете, что Пелагея Семеновна не умеет читать?» — спросил фон Шпинна. — Знаю, — ответила Мария Потаповна без малейшей заминки. — И что, это дело такое у нас, например, и Арина Игнатьевна читать не умеет? — Вы это знаете, но тем не менее продолжаете утверждать, что она читала письма с угрозами, — перебил приживалку фон Шпинна. — Так ведь это мы и читали. Она сама читать не умеет, вот мы и читали. Ну, скажи, Пелагея, что сидишь, молчишь? Мария Потаповна повернула голову к подруге. — Ты плакала? — Да, она плакала, — за Пелагею Семеновну ответил начальник сыскной. — А почему? — Да потому что грозит ей каторга. — За что? — ахнула Мария Потаповна. — За то, что она ввела в заблуждение полицию и еще лжесвидетельствовала, — спокойно ответил Фома Фомич. — Как же это так, Пелагея? — обратилась Мария Потаповна к подруге. — Зачем же ты... «Полицию-то обманывала, ведь это нехорошо». «Да ведь вы тоже, Мария Потаповна, меня обманули», — сказал фон Шпинна. «И, следовательно, вам также грозит каторга». «Я вас обманула? Да что вы такое говорите? Разве я могу себе позволить обманывать полицию?» «Можете. Вы сейчас сказали, что в письмах с угрозами было написано, что Руфину Яковлевну грозились убить удушением. Это так?» «Так». «А Руфина Яковлевна утверждает, что ее грозились зарезать. Да и мало того, порезать на куски и разбросать по всему городу. Вот как получается». «Ну, я не знаю, что она вам тут наговорила. Да вы же, наверное, не в курсе дела. Она, Руфина, душевно больная. Что с нее возьмешь?» «Если она душевно больная, то какой смысл писать ей? Ведь она ничего не сможет понять или поймет. Да как-нибудь не так». «Глупо писать ей такие письма, вы не находите?» «Те, кто писал, наверное, не знали, что она того, больная», — предположила Мария Потаповна. «Те, что писали письма, не знали о болезни Руфины Яковлевны?» «Да». «Ой, Мария Потаповна, послушайте, что я вам скажу. Берите подружек и идите к себе». «А как же защита?» «Защита от кого? Кто вам угрожает?» «Ну, я не знаю. Наверное, кто-то угрожает». «Все. Я вас больше не задерживаю. Идите и не забудьте своих подруг». Приживалки покинули комнату начальника сыскной. Он облегченно вздохнул. Наконец-то можно будет отдохнуть. Фома Фомич достал часы и посмотрел на время. Была уже 16:45. Если сейчас лечь... можно будет к завтраку выспаться, хотя фон Шпинна не знал, когда завтрак. Начальника сыскной разбудили в 7:00 утра. Правда, это был не завтрак.